Почему вы смотрите на меня так странно? Потому что не знаю, о чем спросить. Искренне, — сказал Сварог, — не знаю, что в этой ситуации считается серьезным вопросом. В голову лезут всякие глупости, навеянные моряцкими россказнями. Значит, все правда? То, что болтали про тюленей, способных оборачиваться людьми. Она чуть заметно улыбнулась. — Правда. Но это не мы. Люди и тюлени — это совсем другой народ. — Простите на глупом слове, — сказал Сварог. — А когда вы в море, у вас есть рыбий хвост? — Нет. Мы в море такие, как я сейчас. Давайте-ка я сама предупреждаю вопрос и кое-что расскажу. Хотите? Чтобы вы получили некоторое представление. Мы такие дети шторма. Как получилось, что получились мы, никто толком не знает. Шторм случился так давно и был такой дикой загадкой, что слишком многому нет объяснений даже теперь. Мы однажды появились, вот и все, и стали быть. У нас есть свои способности и самую чуточку магии. У нас есть свои города и поля, есть свой король, один-единственный, потому что нас слишком мало для того, чтобы создавать разные державы. Вообще нам достаточно одного короля. Другое мышление, может быть. У нас слишком много места, а державы возникают, когда места для жизни не так уж много, и приходится его делить. И от того, что нас мало по сравнению с вами, мы не воюем. Я так подробно этого касаюсь, что внушить мне, я не должен вас опасаться, вы мне не конкуренты, так? — Да, — сказала она, открыто глядя ему в глаза. — Мы ведь знаем, вы на суше, во всем неизвестном, во всех неизвестных, вы уже начинаете видеть соперника и конкурента. Сварог усмехнулся. — Ну, не рубите с плеча, вы преувеличиваете. — Возможно. — согласилась она. — Мы ведь знаем вас не так уж и хорошо. Бываем у вас на суше по самым разным поводам, но надолго не задерживаемся, нам здесь неуютно, нам хорошо в море. — Вы меня убедили, — сказал Сварог, все еще сохраняя на лице чуточку напряженную ухмылку. — Вы мне не соперники, отлично. Я готов верить, что все россказни про русалок, топящих, пожирающих неосторожных моряков, бред собачий. Но ведь это и в самом деле вранье. — Приятно слышать, — сказал Сварог. — А как насчет любовных легенд? — Ну, это большая часть как раз не легенды, это случается. Она покосилась на капитана. Порой именно так, как это изображено на татуировке ИЗО, все зависит от девушки. Капитан крякнул, уставясь в стол с виноватым видом, налил себе рому. — Вы меня убедили, — повторил Сварог. — Я отношусь к вам без особых подозрений, и дело тут не в моей доверчивости. Где вы видели излишне доверчивого короля? Просто-напросто я равняюсь по капитану Зо. Он великолепно разбирается в морских делах и, смею думать, мне не враг. Вряд ли бы он привел ко мне какое-нибудь злокозненное существо. Кстати, у вас есть имя? — Меня зовут Аулина. Между прочим, я дворянка, у нас есть нечто, соответствующее вашему дворянству. — Красивое имя, — сказал Сварог. — Лауретта Аулина, а? — Я подозреваю, у вас ко мне дело, ведь вы до сих пор, насколько мне известно, как-то не стремились к общению с сушей, верно? — Да, все правильно. Меня послал к вам король, если хотите, в качестве посла. — И что же мне хочет сообщить мой венценосный брат? — Что в море неспокойно. Более того, великий Крокен просыпается. — Это все? — Вам этого мало? — подняла она брови. Сварог сохранил непроницаемое выражение лица, как подобает опытному королю, принимающему иностранного посла, но в глубине души чувствовал разочарование. Стоило и тащиться в Латерану ради таких банальностей. — Я знаю, что такое великий Крокен, — сказал он спокойно. — Знаю, чье это воплощение. Воплощение воды. Что вы мне еще расскажете, Аулина?